5. Я спросила ее так: «Что ж это, моя милая, стало быть, если бы при тебе в доме случилось что-нибудь такое, что должно быть тайной, что от всех надо скрыть, стало быть, ты и тогда не согласилась бы покрыть чей-нибудь стыд или грех?» Она сконфузилась и стала лепетать: «Я об этом еще не думала, я не знаю, я воспользовалась этим и говорю. А если бы тебя призвали и стали спрашивать о твоих хозяевах, ведь ты должна же? Ведь какие в старину были хорошие и верные слуги, а и те, когда приходило круто, говорили, что от них хотели. Вообразите, что она ответила: это тот виноват, кто их до этого доводил. А если это делалось по приказу, это все равно». «Какова?» «Да-с. Я говорю, за это можно страдать». А она отвечает: «Лучше пострадать, чем испортить свой путь жизни». «Каково непротивление?» «Ну вот, как видите. Впрочем, если смотреть по-ихнему и держаться Евангелия, то она не совсем и не права». «Да, она очень даже права. Но ведь общество не так устроено, чтобы все по Евангелию, и нельзя от нас разом всего этого требовать». «Да, это очень печально. Но если вы это сломаете, а потом исковеркаете, то что же вы новое поставите на это место?» Нигилисты говорили: «Ничего». Хозяйка промолчала и сучила в пальцах полоску бумаги, а умом как будто бы облетала что-то давно минувшее, и потом молвила: «Да, ничего. Они только и умели сбивать с толку женщин и обучать их, не стыдясь, втроем чай пить». А как эта непротивленка вела себя в этих отношениях? «Вы, верно, хотите спросить о тех отношениях, о которых не говорят при Лиде?» Но отдыхавшая за трильяжем Лидия к этому времени, верно, совсем подкрепилась и сама вмешалась в разговор уже не сонную речью. «О такой женщине, как Федорушка, можно при всех и все говорить», — сказала Лида. «И при том, когда же вы, тетушка, привыкнете, что я ведь не ребенок и лучше вас знаю, не только из чего варится мыло, но и как рождается ребенок?» «Лида!» — заметила сукаризной хозяйка. «Да, конечно, тетушка, я это знаю». «Господи, как ты можешь это знать?» «Вот удивление! Мне 25-й год. Я живу, читаю, и, наконец, я должна быть фельдшерицей. Что же я буду притворяться глупой девчонкой, которая лжет, будто она верит, что детей людям приносят аисты в носу?» Хозяйка обратилась к гостье и внушительно сказала: «Вот вам и он, циник, в женской форме. И притом она Диана, она пуританка, квакерка, она читает и уважает Толстого, но она не разделяет множество его мнений, и ни с кем у нее нет ладу». «Я, кажется, не часто ссорюсь». «Зато и не тесно дружишь ни с кем». «Вы ошибаетесь, тетушка. У меня есть друзья». «Но ты их бросила. Ведь тоже и непротивленыши пользовались у тебя фавором, а теперь ты к ним охладела». «С ними нечего делать». «Но ты, однако, любила их слушать». «Да, я их слушала». «И наслушалась до тошноты, верно?» «Нет, отчего же. Я и теперь готова послушать, что у них хорошо обдумано». «Прежде ты за них заступалась до слез». «Заступалась, когда ваши сыновья, а мои кузены, собирали их и вышучивали. Я не могу переносить, когда над людьми издеваются». Хозяйка засмеялась и сказала: «Смеяться не грешно над тем, что смешно». «Нет, грешно, тетушка. И мне их было всегда ужасно жаль. Они сами добрые и хотят добра, и я о них плакала». «А потом сама на них рассердилась». «Не рассердилась, а увидала, что они все говорят, говорят, говорят, а дело с воробьиный нос не делают. Это очень скучно». «Если противны делались те, которые все собирались работать над буклем, то противны и эти, когда видишь, что они умеют только палочкой ручьи ковырять. Одни и другие роняют то, к чему поучают относиться с почтением». «А я тут за них. Для чего ты в самом деле продолжаешь столько лет все учиться и стоишь на своем, когда очевидно, что все твое ученье кончится тем, что ты будешь подначальной у какого-нибудь лекаришки, и он поставит тебя в угол? Тетушка, ведь это опять вздор. Ну, он тебя в передний посадит. Сам пойдет в комнаты пирог есть, а тебе скажет: «Останьтесь, милая, в передней». И этого не будет. А если это так случится, что ж ты сделаешь? Я пожалею о человеке, который так грубо обойдется со мной за то, что я не имею лучших прав, и только потому, что мне их не дали. И тебе не будет обидно? За чужую глупость, конечно, не будет. А не лучше ли выйти замуж, как все? Для меня нет. А отчего? Мне не хочется замуж. Ты, однако, пристранно выражаешься. Это закон природы. Ну так он, верно, еще не дошел до меня. И религия того же требует. Моя религия этого не требует. Христос был, однако, за брак. Не читала об этом. А для чего же он благословлял жениха и невесту? Не знаю, когда это было. Читай в Евангелии. Там такого нет. Как нет? Просто нет, да и конец. Господи, да что ж это? Вы все, значит, уж выморали. Девушка тихо засмеялась. Нечего хихикать. Я знаю, что об этом было. А если не в Евангелии, то в премудрости Павлочтении. Во всяком случае, он был в Кане Галилейской. Ну и что ж из этого? Значит, он одобрял брак. А он тоже был и у мытаря? Да. И говорил с блудницей? Неужто это значит, что он одобрял и то, что они делали? Ты ужасная спорщица. Я только отвечаю вам. А теща Петрова? Ведь Христос ее, однако, вылечил. А вы разве думаете, что если бы она не была чьей-нибудь тещей, так он бы ее не вылечил? У тебя самый пренеприятный ум. Да, это многие говорят, тетушка. И это всего больше убеждает меня, что мне нельзя выходить замуж. Ведь вот ты решительная и совершенно змея. Вьешься так, что тебя нельзя притиснуть. Тетушка, да зачем же непременно надо меня притиснуть? Мне очень хочется. Мой друг, да что же делать? Нельзя все устроить так, как вам хочется. Нет, я ведь не про то. Я хотела бы сказать, какой у вас законоучитель, и как он не видит, что вы все безбожницы. Мы получаем у него все по 5 баллов. Извольте, за что ж он вам ставит по 5 баллов? Он не может иначе. Мы все отлично учимся. Вот ведь назрели какие характеры. Полноте, тетушка. Что это еще за характеры? Характеры идут, характеры зреют. Они впереди, и мы им в подметки не годимся. И они придут, придут. Придет весенний шум, веселый шум. Здоровый ум придет, тетушка, придет. Мы живы этой верой. Живите ею и вы. И вам будет хорошо, всегда хорошо, что бы с вами ни делали. Спасибо, милая. Не сердитесь, тетушка. И Лидия Павловна вдруг обратилась к теткиной гостье и сказала ей: а вы хотели знать, был ли у Федоры роман? Я вам об этом могу сказать. У нее был жених-часовщик, но Федорушка ему отказала, потому что у нее была сестра, которая мирилась с жизнью. У нее были панье, брошь и серьги, и 2 детей. Она серьги и брошь берегла, а детей хотела стащить в воспитательный дом, но Федора над ними сжалилась и платила за них почти все, что получала. А собственного увлечения у нее не было? Вот это-то и было ее собственное увлечение. Да, но ей будет трудно платить. С таким характером и такими правилами, как у нее, она нигде себе места не нагреет. Другие помогут. «Видите, настоящие сектантки, у них все миром!» — отозвалась хозяйка. «Гоните их, они не боятся и даже радуются!» «Ведь так и следует», — поддержала девушка. «Фантазии!» «Однако так сказано, Надо радоваться, когда терпим гонения за правду. И в самом деле это очень помогает распространению идей. Нас гонят, а мы идем дальше, и все говорим про хорошее, все новым и новым людям. Ну ты послушай, однако, сама, какая же, наконец, у самой тебя вера? А это такой деликатный вопрос, тетушка, которого я никому не позволяю касаться. Вон как уж у нас стали отвечать о вере. Это, кажется, совсем не по-нашенски. Да, это не по-вашенски, рассмеявшись, ответила Лидия. По-вашенски подобает вопросить и входящего рцечада как верующий. Хозяйка постучала по столу веером и погрозила племяннице. «Лида, в этот раз! Что ты сказала здесь, это еще ничего, пусть это так и пройдет, но впредь помни, что у тебя есть мать, и ты не должна быть помехой своим братьям в карьере». «Этого, тетушка, не забудешь». «Но так и нечего либеральничать». «А какой верующий, это разве либеральность?» «Это не по сезону». «Ну, тетушка, извините». Жизнь в самом деле дается всего один раз, и очень нерасчетливо ее приноравливать к какому бы то ни было сезону. Это скоро меняется. Сказав это, девушка встала из-за трильяжа и вышла на середину комнаты. Теперь можно было видеть, что она очень красива. У нее стройная, удивительная сила и ловкости фигура, в самом деле напоминающая статуэтку Дианы из Танагры, и милое целомудренное выражение лица с умными и смелыми глазами.